Глава 12. Сверкнув на прощание алым, портал быстро погас, превратившись в обычный проем, обрамленный металлическими каркасами, на одном из которых висела панель управления. Темные ворота посреди ночного пейзажа, одинокие и безжизненные. Они сработали в последний раз, выполнив свое предназначение. Никто, кроме трех харонов, затеявших Аваргалу, не сможет больше активировать их. Да и сами четыре не станут возвращаться на место запретного ритуала. А значит, эта магическая конструкция так и останется молчаливым памятником тому, что тут когда-то произошло. Зарастет, покроется грязью, но будет стоять инородным пятном на нетронутом цивилизации ландшафте. Останется бельмом на глазу Срединного мира, монументом отчаяния для тех, кого затронули эти события. А может быть и наоборот – символом их воскресшей из пепла надежды. Ведь так призывно горели огни на черном фоне погруженного во тьму пейзажа. Далеко. Не разобрать, что происходило там, на освещенной площадке. И тем не менее, она все еще была цела. Не так уж и мало для того, чтобы снова обрести надежду. Смерть не без усилий остановил рванувшегося вперед Арацельса, схватил его за локоть и чуть заслонил своим плечом путь. «Что еще?» – недовольно спросил тот. «Прежде чем пойдем туда, — проговорил Белокрылый, глядя на друга, — хочу сказать тебе. Ну?» — сматривая светлое пятно среди темного пейзажа, поторопил первый хранитель. Кама, перекинув через плечо кровницу, молча прошествовал мимо них и скрылся во мраке ночи, став неотъемлемой частью своей родной стихии. Черное на черном. Был и нет. Арацельс нервно дернул бровью и уставился на Четыре с таким видом, что тот мгновенно перестал собираться с мыслями и заговорил. «Ты ведь понимаешь, что Катя, скорее всего, мертва?» «И?» – стиснув зубы, осведомился блондин. «Ты совсем не знал ее? Да и свадьбу вам навязали. К чему ты клонишь?» «Ну, есть и другие девушки. Отстань. Ты задерживаешь нас обоих. Красно-желтые глаза недобро сверкнули. А Ре у меня одна». «Другой уже не будет». «Это я и боялся услышать», — вздохнул его друг. «Может, тебе не стоит туда идти, а? Мы все проверим, а потом...» «Пусти, смерть!» — зашипел блондин, вырывая руку из крепкой хватки чужих пальцев. «Я уже давно не ребенок. Не стоит беспокоиться за мое психическое здоровье», — бросил он на ходу. «После сцены в Харонсе я бы так не сказал». Пробурчал четвертый хранитель, следуя по пятам за своим спутником. «Твоя вторая сущность?» «У меня одна сущность», – перебил тот, не оборачиваясь. «Пора запомнить. Я имел в виду то, что ты не всегда контролируешь себя. Ошибаешься. Хочешь сказать, что зверское выражение лица, с которым ты пытал Харона, – это контроль? А какое выражение ты хотел увидеть в тот момент?» Арацельс от удивления даже обернулся. «Но это так на тебя не похоже», – поравнявшись с ним, заявил Крылатый, на что друг только плечами пожал, перепрыгивая узкую змейку ручейка, из черной глади которого опрометчиво выскочил огненный обитатель, но тут же скрылся на дне, почуяв близость чужаков. Камни шуршали под их ногами, шелестело растревоженное ветром листва, где-то вдалеке заунывно кричала ночная птица. А они спешили к своей цели, ускоряя шаг. Быстрое движение вверх, длинный прыжок, и гора камней осталась позади. Недовольный треск витых зарослей кустарника, испуганно блеснувшие зеленые глаза потревоженного зверька. И вот совсем близко замаячила чернокрылая спина идущего впереди Камы. А дальше, метрах в 300 от них, лежала освещенная магическими огнями площадка. Уже были отчетно видны верхушки столбов, но участки разноуровневой растительности, хаотически разбросанные по округе, мешали разглядеть, что происходит ниже. Чем ближе подходили хранители к нужному месту, тем больше препятствий встречалось на их пути, будто сама природа стремилась скрыть от посторонних глаз последствия Аваргалы. Смерть что-то говорил, но Арацельс уже не слушал его. Сделав еще несколько быстрых шагов рядом с крылатым спутником, он ни с того ни с сего перешел на стремительный бег. Четыре тоже прибавил скорости, но догнать рванувшего, сломя голову друга, так сразу не смог. Даже способность передвигаться по воздуху не компенсировала расстояние, резко увеличившегося между ними. Смазанной тенью блондин пронесся мимо Камы, перепрыгивая на бегу через заросли и камни. Полметра, метр, ни преграда. Он заметил Катерину, как только под его натиском расступилась стена кустов. «Жива!» Мысль сладким нектаром затопила сердце, заставила его ёкнуть. Облегчение, радость и непонятно откуда взявшаяся нежность нахлынули пьянящей волной, мешая трезво соображать. Он смотрел на девушку и ничего не видел вокруг. Только гибкий женский стан в ритуальном наряде, бледный овал лица, выбившийся из высокой прически кудри и длинные ленты, лежавшие на обнаженных плечах. Такая красивая, хоть непривычно холодная в этих белых одеждах, и в то же время родная, близкая, живая. И на душе было так хорошо и радостно, что хотелось глупо улыбаться, а в голове не рождалось ни одной нормальной мысли. И только крутилась, как заезженная пластинка бесконечная. Жива, жива, его аре жива. Секунды шального счастья прошли тут же, когда мужчина обнаружил рядом с девушкой нечто довольно специфическое. Огромная зверюга оплела ее бедра своими лапами-щупальцами, положила трехглазую морду ей на плечо. В голове первого хранителя, словно сигнальная лампочка, высветилось единственное стремление – убить тварь, чтобы освободить пленницу. Последнюю сотню метров он пролетел на такой скорости, что даже смерть, решивший сократить расстояние с помощью крыльев, тихо присвистнул сзади, поражаясь новым возможностям своего старого друга. Ринго, вцепившийся всеми коготками в его плечо, согласно крякнул и стал с интересом наблюдать за хозяином. Резкое торможение закончилось коротким скольжением по земле. Арацельс остановился, как только понял, что врага не чешут ласково за ушком и не трутся щекой о его довольную физиономию. На девичьем лице не было маски вселенского ужаса, скорее уж легкая озабоченность, смешанная с усталостью. Да и мягкая полуулыбка на Катиных губах плохо вписывалась в представлявшуюся ему картину. Девушке ничего не угрожало. Теперь это было очевидно. Среагировав на его громкое появление, она подняла голову и, радостно улыбнувшись, сказала: «Ну, наконец-то!» Серо-голубое животное зарычало, но тут же получило легкий щелчок по влажному носу и тихое предупреждение: «Это друг Боргов, мой друг!» А потом, обратившись к Арацельсу, Катерина добавила: «Ты чуть не опоздал, вампирчик». «Чуть?» – мужчина осмотрелся. Его взгляд скользнул по каменным бордюрам, по мрачному орнаменту на основаниях столбов, задержался на мертвом теле рыжеволосой красавицы, затем вновь вернулся к сидящей на ритуальной плите парочке. И после всего этого она говорит: «Чуть?» Катя смотрела на него. Он на нее. И оба не двигались с места. Глаза Боргофа, пытавшегося не выпустить их из поля зрения, начали разъезжаться в разные стороны, а тот, который располагался на лбу, почему-то закатился вверх. Вероятно, высматривал исчезнувшее вслед за хозяином облако. Арацельс, разрываемый противоречивыми чувствами, молчал. Девушка тоже не делала новых попыток завязать разговор. Она просто сидела на краю плиты и непринужденно болтала своими стройными ножками, будто бы и вовсе не замечая, что длинный подол платья съехал в сторону, обнажив одну ногу до середины бедра. Одна рука теребила звериное ухо, вторая, не спеша, перебирала серебристые лайры, а на лице застыло выражение сдержанного ожидания. Казалось, она вот-вот спросит что-нибудь типа «Ну и?», а он просто не сможет ничего ответить, потому что в голове вместо привычного расчета полный бардак, и еще эта ее нога отвлекает внимание, и ленты, струящиеся по обнаженной коже плеча и груди. Демонова девка! Чего она ждет? Извинений? Он чуть с ума не сошел, когда связь оборвалась во второй раз, а она цветет и пахнет в компании какой-то иномирной твари. Заветный дар больше не активен, и ее, похоже, это совершенно не волнует. Так почему же данный вопрос задевает его? Былую радость, не говоря уже о внезапном наплыве нежности, сменила колкое раздражение. Мысли, отрезвленные последними событиями, перестали походить на блаженную чушь, порожденную глупой эйфорией. Жива и жива. Слава равновесию и большое почтение тому демону, который оставил эту занозу гулять по земле, избавив ее жениха от бесконечных угрызений совести. Раздался шелест покрытых перьями крыльев. Плавно приземлившийся рядом Четтери задумчиво покачал головой, оценив хмурое выражение лица своего друга. Он демонстративно закатил глаза и, молча пройдя мимо, почти приблизился к Кате. а с другой стороны освещенной границы площадки переступил Кама. Арацельс по-прежнему стоял, словно вкопанный, наблюдая за смертью Иаре, которая в очередной раз заткнула свою ручную зверюгу короткой фразой и лаской. Грозное рычание сменилось чем-то наподобие хриплого мурлыканья, а из клыкастой пасти вырвалось приветливое «Урар-гурр». Однако Ринга это не очень успокоило, и он, издав короткий писк, спрятался от греха подальше где-то между сложенных крыльев четыре. Четвертый хранитель подал девушке руку, она с улыбкой приняла ее и встала, оправив, наконец, юбку. Боргов, или как там звали этого монстра, внимательно проследил за действиями своей подруги, после чего скосил глаза на гостя. Тот спросил какую-то банальщину из разряда «Как самочувствие, малышка? Что здесь произошло?» На что Катя ответила вполне обыденным тоном. «Нормальное самочувствие вроде. Правда, пока вас дожидалась, замуж вышла за высшего демона. Но это мелочи». «Мелочи», – эхом отдалось в голове мрачного блондина. Смысл ее слов из-за абсурдности озвученного дошел до него не сразу. Спутники Аваргалы погибали, исчезли без следа, но никогда не становились женами вызываемого. Тем не менее он чувствовал эмоции девушки и прекрасно понимал, что та не лжет. Вот она, причина разорванной связи. И где же облегчение от полученной разгадки? Закипевшая ярость поднялась так внезапно, что он не успел вовремя охладить ее доводами разума. Глаза полыхнули бешеным золотом, слегка удлинившиеся когти впились в ладони. Кулаки инстинктивно сжались, а побледневшая кожа на короткое мгновение покрылась темной сетью. Этого мгновения оказалось достаточно, чтобы огненная волна ударила во все стороны от Создателя. Она покрыла оранжевым ковром ярко освещенную площадку, поймала в свой жаркий плен и широкую спину Четери, заслонившего удивленную Катю, и испуганно подпрыгнувшего Боргофа, в выпученных глазах которого отразилось почти детское недоумение. «Может, смерть был прав, говоря насчет отсутствия контроля?» – мелькнула в голове тоскливая мысль. И сгорело в океане постепенно утихающего гнева. В голове финальной вспышкой пронеслось. «Проклятье! Из-за этой женщины я скоро превращусь в законченного психа!» Все случилось так быстро, что я не сразу врубилась в суть происходящего. Хмурые глаза Арацельса внезапно полыхнули бешенством. Еще мгновение, и его темная фигура вспыхнула, как свеча, утонув в красно-оранжевом ореоле. А секунду спустя вся эта пламенная красота рванула на нас. Потом был резкий толчок, белая стена одежд перед носом и крепкая хватка мужских рук, поднявших меня над землей. Еще кто-то, подозреваю, что Ринга, пробежал по моей макушке, использовав ее как трамплин. Нас обдало жаром, как горячим паром в бане. И тут же запахло чем-то паленым. Масса необычных ощущений за короткий промежуток времени. Я даже не видела, куда делась огненная волна. С лицом, прижатым к чужой груди, узреть что-либо трудно. Да и с пером в зубах не сразу выскажешься. А с передавленными ребрами, которые еще чуть-чуть и жалобно захрустят, думать о чем-то другом, кроме скорейшего освобождения, сложно. Когда все посторонние шумы наконец затихли, я постучала костяшками пальцев по плечу смерти. Он тут же ослабил объятия и аккуратно поставил меня на твердую почву. Даже отряхнул. От чего? От перьев, стало быть. Угу. Я выглядела, наверное, как после переполоха в курятнике, вся такая белая и в прямом смысле слова пушистая, с ног до головы. Он ведь меня не только своим телом закрыл, а еще и крыльями обнял. Вот уж не предполагала, что при особо резких движениях, или это у него на нервной почве, ангелы линяют. В общем, не знаю, как правильно называется частичная потеря перьевого покрова у летающих людей. Промычав что-то типа «спасибо», я выплюнула таки пушистую деталь его облика и отступила на шаг, чтобы осмотреться по сторонам. Напротив одного из столбов плавно приземлился Кама. Уж его-то внешность, в отличие от Четыре, не изменилась радикально при боевой трансформации. На плече мужчины висел груз, замотанный в плащ человек. Исходя из размеров, это был либо ребенок, либо девушка, на худой конец карлик. Меня, конечно, разбирало любопытство, кого эти ненормальные хранители притащили с собой. Но кидаться на брюнета с вопросами не стала. Решила сначала разобраться в ситуации и кое-кого найти. Кое-кого, шустро проскакавшего по моей голове несколько секунд назад. Обнаружился искомый объект там, где его меньше всего ждали. И лучше бы вовсе не обнаруживался. Короткие мгновения всеобщего оцепенения сменились прозрением. Ринго, сидящий между острых ушей Боргофа и судорожно сжимающий их лапками, покосился вниз и столкнулся со взглядом трех ошалевших синих глаз. Секунда, вторая, и я мысленно поздравила свои перепонки с новой серией потрясений. И ладно бы визжал только Пушистик, такое мы уже проходили, так нет же! Последовал незабываемый концерт на два голоса. Огромную тушу монстра трясло от ужаса, а у зверька, оседлавшего его башку, шерсть стала дыбом. Хвост поднялся трубой, а раскрытую на полную катушку глотку как будто закрепили домкратом. Метнувшись к истошно вопящей парочке, я отодрала мелкого от ушей Боргофа и на автомате захлопнула последнему пасть, из которой помимо жутких звуков капала еще и не менее жуткая слюна. Не думайте, что у меня случился неожиданный приступ смелости. Вовсе нет. Просто выдерживать такие децибелы мой слух отказывался. Следующим на очереди по зажиманию рта был Ринго. С ним, само собой, повозиться пришлось дольше. Маленький-то он маленький, но до чего же верткий и царапающийся в перепуганном состоянии, совсем как кошка. Только русская женщина, как известно, в горящую избу войдет, коня на скаку остановит и некоторым мелким заразам пасть все-таки заткнет, перекрыв источник звуковой атаки. Повисшая тишина упала на нас ватным покровом. На ее фоне как-то особенно отчетливо прозвучали полные возмущения слова смерти. «Цель, что? «Стоп тебя! Ты мне перья опалил, придурок!» «Восстановится», — ответил тот. А в голосе ни капли раскаяния. «Вот ведь гад белобрысый!» «Послушай, дорогой», — фальшиво спокойным тоном начала я, вглядываясь в черты своего хранителя. «До меня что-то не совсем дошло. Если у остальных внешние покровы восстановятся, значит, твой пламенный привет предназначался исключительно мне? Это как называется? Пришел, увидел и добил? Ты зачем сюда явился-то? Жаркое свои ары сделать или...» «Тише, Катюша!» Белокрылый подошел ко мне и обнял одной рукой за талию. «Он просто...» «Моей аре?» Перебил его Арацельс, медленным шагом подходя к нам. Морда кирпичом, глаза щели, полные злого золота, а голос «Яд и тот послаще будет!» «Ну и чем я ему так насолила? А точнее, когда успела?» Прибежал-то он сюда вполне нормальным, даже вроде как счастливым. Или это мне от собственной радости привиделось? Ты ведь уже за другим замужем, женщина. А эта зверюга, он кивнул в сторону Боргофа, съехавшего на противоположный край стола, свадебный подарок, что ли? Мы с корзиночкой, еще не оправившись от шока, переглянулись. Монстр вопросительно мигнул глазами и выдал осторожное «Ура-гур-р». Я же только плечами передернула, крепче сжав в руках напрягшегося Ринго. Что же это получается? Арацельса так взбесила мое замужество? Вот дура я дура. Надо было думать, о чем говорю, а главное, кому. С неуравновешенными, беловолосыми маньяками стоит особенно тщательно следить за своей речью. Сделав такой важный вывод, я тут же брякнула первое, что попало на язык. «Нет, это мой приемный сын. Знакомься, Боргов». «Да, Горбатова могила исправит, а меня в нее точно скоро уложат. Если не живьем зажарят, то закопают в снегу. За длинный язык и идиотские фразы, бросаемые в неподходящие моменты. Но до чего ж все-таки обидно, а? Ты? А ты, Арацельс?» – взвелась я, плюнув на все доводы разума, намекавшего мне на то, чтобы вела себя поосторожней. «Ты хоть думаешь, что творишь? Я ведь ждала тебя тут, как последняя дура. Минуты считала, надеялась, а ты даже здравствуй не сказал. Чем недоволен?» Смерть предостерегающе сжал мою талию, напряженно посматривая то на меня, то на приближающегося друга. «Тем, что у тебя мозгов совсем нет», – поджав губы, ответил блондин. «Пока я ищу способ, как освободить тебя от одного чудовища, ты находишь себе другое. Замуж за демона. О чем ты думала, идиотка?» «О том, как сильно не хочется умирать», — сказала я, подчиняясь движению Четтери, который ненавязчиво так переместил меня подальше от подошедшего собеседника. «Пусть идиотка, зато живая. Или ты предпочел бы найти вместо меня умную фарфоровую куклу, типа той рыжей, которая мирно покоится у столба?» «Безумный секс, минутный оргазм и предсмертная агония в придачу». «Секс?» – зашипел этот аспид с внешностью первого хранителя. «Черт, Я опять что-то не то сморозила. Такое чувство, что ему каждое мое слово как красная тряпка для быка. Вроде вменяемый мужик был, а тут подменили его, что ли, по дороге, или просто стресс сказывается. У Лу странные методы убийства. Благоразумно спрятавшись за Крылатого, проговорила я: «Убийство», – эхом повторил Арацельс, и все недовольство вмиг исчезло с его лица. Остался лишь отпечаток усталости на фоне холодной отстраненности. Будто он замкнулся в себе, закрылся от посторонних взглядов, надев привычную маску спокойствия. И мне почему-то в тот момент стало жаль, что это произошло. Эмоции, пусть негативные и даже порой опасные, они были живые, а сейчас кто знает, что в его голове за мысли? Ни черта в этих красно-желтых глазах не разобрать. «Он тебя вынудил?» – спросил блондин. «Ну, не то чтобы, просто предложил пройти обряд, а по его завершении сообщил, что мы женаты», – без особого энтузиазма пояснила я и поспешно добавила, так, на всякий случай: «У Лу какие-то счеты с Эрой, а у меня на руке символ был, и я его убью», – тихо, но внятно процедил собеседник. «Ну, приплыли. У меня аж дыхание перехватило от такого заявления. И ведь у этого чокнутого упрямца хватит дури полезть в драку с высшим на территории последнего. Сюда даже ветер не проникал, да и Боргов продолжал спокойно восседать на каменной плите, наблюдая за нами. А значит, площадка по-прежнему находилась во власти Лу, несмотря на его временное отсутствие». «Не надо никого убивать», – сказала я, стараясь скрыть беспокойство за внешней рассудительностью. «Он, между прочим, подарил мне жизнь, хотя по законам этого проклятого ритуала имел полное право прикончить». «Защищаешь его?» Губы мужчины скривились в неприятной улыбке. «Отнюдь. Просто не хочу, чтобы с тобой что-то случилось». «Какая забота!» – насмешливо протянул он. «Катя права, Арацельс. Хватит уже с ума сходить. Она жива, здорова. Что тебе еще надо?» Поддержал меня Четыре, по-прежнему стоя между нами. Видимо, чтобы не разодрались ненароком. Хотя, судя по изменившемуся настроению блондина, до такой экспрессии дело не должно было дойти. По крайней мере, со мной. А разбираться можно и за пределами зоны Аваргалы. Будто читая мои мысли, добавил Белокрылый. «Нельзя». Мы все, не сговариваясь, повернулись на звук нового голоса. Незаметно подошедший Кама зажег на ладони небольшой оранжевый шар и бросил его вперед. Долетев до выложенной камнями черты, снаряд расплющился о невидимую стену и погас. Я почувствовал преграду, когда поднялся в воздух. Очень мощная чужеродная магия, никогда не видел подобного плетения. Задумчиво проговорил хранитель и спокойно добавил: «Мы в ловушке». От этой новости мне стало не по себе. Выходит, я послужила приманкой для того, чтобы поймать их? Или это у Лу такой своеобразный способ задерживать гостей до его прихода? Только бы он не решил досадить Эре, перебив ее хранителей. Смерть задумчиво осмотрелся. Странно, что мы ничего не заметили, когда пришли сюда. Любая магия имеет свой отпечаток. И чтобы хранители равновесия не смогли его уловить... Прищурившись, он окинул вопросительным взглядом своих друзей, после чего позвал с собой Арацельса, и они оба отправились к тому месту, над которым только что разбился огненный шар. Кама же, напротив, остался стоять. Несколько секунд он молча изучал носки своих сапог, после чего решился и присел рядом со мной, не обращая внимания на шипение Боргофа. Я попыталась успокоить монстра, но тот, продолжая брызгать слюной, попятился назад и демонстративно слез с плиты, чем сильно меня удивил. Ведь все это время он так и не удосужился ее покинуть, а здесь на тебе, сам свалил. Видать, сильно чернокрылый его напрягал, или ему просто надоело изображать из себя пирожное. Соскользнув с каменной поверхности, многолапое чудище, то и дело поворачивая голову и поглядывая на нас, уныло поплелось к трупу девушки. Интересно, зачем? Надеюсь, сообщая, что Боргов любит сладкое, Лу не подразумевал переносный смысл этого слова. «Извини, что впутал тебя во все это, Катя. Я виноват», – сказал Кама и снова замолчал, разглядывая что-то под ногами. «Знаешь, я бы сказала, что извинения приняты, но в свете последних событий у меня прогрессирует желание подбить тебе заново уже заживший глаз», – нарушила я повисшую паузу, машинально поглаживая довольно урчащего ринга, пригревшегося у меня на руках. «Имеешь право», – вздохнув, пробормотал Кама. «Просто ты мне правда понравилась. И я приподняла брови, ожидая продолжения. Многое отдал бы, чтобы изменить начало нашего знакомства. По-прежнему, не глядя на меня, тихо ответил парень. Вот как. Интересно, что именно он имеет в виду под началом знакомства. Бессовестное похищение или неудачную попытку всучить мне свой заветный дар? Почему-то жутко захотелось съязвить, задать вопрос о том создании, которое мирно посапывало у него на плече, уткнувшись носом в мягкий пух крыльев. Из-под капюшона торчали серебристые волосы и край щеки, а тонкая девичья, теперь я была в этом уверена, рука свисала вдоль мужской спины. Меня так и подмывало сказать, что, мол, недолго мучился ты, милый, со мной не получилось, нашел себе новую невесту, да? Но я не успела. «Изображать раскаяние будешь, когда мы отсюда выберемся. Третий», – не очень-то добрым тоном произнес Арацельс, возвращаясь к нам. Да уж, настроение блондина все так же оставляло желать лучшего. Но теперь он хотя бы не меня, а своего товарища прожигал раздраженным взглядом, чему я без зазрения совести порадовалась. Внешние покровы Камы куда устойчивее, чем моя бедная шкурка. Да и по делам ему. «Я попробовал открыть путь в зал перехода», — сообщил Четтери, поравнявшись с другом. «Бесполезно. Пробить поле, окутавшее зону Аваргалы, тоже вряд ли получится. Остается только ждать, когда демон нанесет нам визит. Мы пока живы. Никаких разрушительных чар я здесь не наблюдаю. Оставленный высшим зверь агрессии тоже не проявляет. Значит, встреча непременно состоится. А там уж видно будет». «Так ты выяснил, почему мы не почувствовали чужую магию?» – спросил брюнет, стараясь не смотреть на стоящего напротив Арацельса. «Вероятнее всего, ловушка была активирована после нашего прихода», – пожал плечами собеседник. «Кто-то из присутствующих здесь запустил механизм, и капкан захлопнулся». «Это кто же?» – осторожно поинтересовалась я, мысленно подавляя нехорошие предчувствия. «Не волнуйся», – ангельская улыбка была мне ответом. «Не ты». У меня отлегло от сердца. Не хватало, чтобы мою личность еще и таким образом использовал один наглый демон со своими непонятными планами. Вполне достаточной роли приманки. А кто? Не покойница же захлопнула дверцу магической клетки? Или это? Взгляд непроизвольно приклеился к огромной серо-голубой туше, рассевшейся возле тела рыжей. Боргов, заметив повышенное внимание к своей персоне, вильнул хвостом и невинно похлопал глазами. Куда только делась былая агрессивность. Не огромный зверь, а благовоспитанная комнатная болонка, заметно увеличенная в размере и не менее заметно видоизмененная. Собака. «Ну да, больше некому», – покачал головой белокрылый. «А зачем, ты думала, его здесь оставили? Тебя охранять?» Я благоразумно промолчала о том, что так, в общем-то, и считала. Он просто дождался нас и активировал защитный купол. Хороший пес. И очень исполнительный. Криво усмехнулся первый хранитель. Затем посмотрел на меня и сказал. «Поведай нам, женщина, что тут случилось? Будь так любезна. Пока ждем визита твоего супруга». При этих словах на его лице отразилась почти болезненная гримаса. Но уже в следующий миг она сменилась усталым выражением. «Да, Кать, расскажи», – подтвердил просьбу смерть. «Что за обряд провел с тобой демон? Как я заметил, на твоем запястье теперь другой знак. Это его личный символ?» «Рассказывай давай, и желательно в подробностях. Может, придумаем что-нибудь по ходу повествования?» «Подвинься», – сказал Арацель с Ками, и когда тот нехотя выполнил его просьбу, опустился рядом со мной на край плиты. «Мы ждем, мышка», – проговорил он, вдохнув на меня холодом, и посмотрел так, что я и правда почувствовала себя беззащитным серым зверьком, загнанным в угол сердитым котом. Захотелось срочно отодвинуться. Но этот самый кот положил свою когтистую, чего я еще не знаю о собственном женихе, лапу мне на плечо, слегка приобняв при этом. Дескать, мол, сиди и не рыпайся, дорогая. Незабываемую историю со всеми деталями, спина моя напряглась, а глаза недовольно сузились. Да, пожалуйста. Ну, я и рассказала. С акцентами на всем самом мерзком в моем понимании. И про столбы, и про обряд, и про вырывание глаз с отрубанием рук. А потом про то, что вытворял юный с виду демон с рыжей девицей, и как он вырубил черноволосую, которую называл одаренной. Ну и про нашу с ним беседу тоже, выделив при этом такие моменты, как истинная сущность хозяйки Карнаэла, ее туманные взаимоотношения с Лу. Рассказала я и о моей предполагаемой роли в мелкой пакости, приготовленной для Эры. Надеюсь, что в мелкой. А то в крупные неприятности с демоническим уклоном влезать не хотелось. Хотя я в них уже по самое горло. Так чего страдать-то? Как ни странно, хранителей информация об их эксцентричной мамаше удивила. Вот уж не думала, что за столько лет службы они так и не просекли, с кем живут под одной крышей. Дух, сверхъестественное существо, угу. Особо хитрая и изворотливая демоница без лица. Впрочем, сути это не меняло. Как бы Эра ни называлась, она следила за равновесием миров, что, собственно, и требовалось от хозяйки Карнаэла. Ну, по крайней мере, я так поняла ситуацию. Остальные вроде бы тоже не сильно разошлись со мной во мнении. Потом пришлось отвечать на вопросы по свадебному обряду, демонстрировать синего краба на руке и пояснять Арацельсу, почему я не смогла правильно выговорить длинные реплики ритуала удочерения. Почему? Потому что язык на них сломать можно. Собственнические инстинкты первого хранителя откровенно зашкаливали, просвечивая через тщательно возводимую им стену отчуждения. Если его поведение не объясняется банальной ревностью, то я теряюсь в догадках, чем это вообще можно объяснить. То холодный и сдержанный, как кусок льда, то злой и неуравновешенный, как взбесившееся пламя. Каким бы тяжелым ни был пережитый им стресс, бурно реагировал он исключительно на мои слова, что, собственно, и показала финальная часть моего рассказа. «Ну а что я такого особенного сказала? Сами ведь просили изложить в подробностях. Я и процитировала заявление Лу о том, что наша с ним свадьба либо избавит Арацельса от необходимости на мне жениться, либо сделает его моим вторым мужем». Рука мужчины, по-прежнему лежавшая на моем плече, напряглась. Когти чуть удлинились, царапнули кожу. На скулах заиграли желваки, а в красных золотистой окантовкой глазах вспыхнул огонь. «Только через мой труп!» Процедил он сквозь зубы, чем сильно меня огорчил. Так как при всех неординарных способностях хранителей я не была уверена в том, что демон, находящийся на своей территории, это их весовая категория. Поэтому данное блондинам обещание вполне могло претендовать на скорое исполнение. Но возразить ему я не успела. Меня опередил молчавший все это время Кама. «Что именно тебя не устраивает, Арацельс? Второе место в брачном списке или возможность вообще вылететь из него?» Блондин повернул голову и смерил брюнета оценивающим взглядом. Однако тот не потупился, как обычно. Лицо его выражало решимость, замешанную на досаде, что сулило веселое продолжение начатого разговора. Я даже оживилась, мысленно прикинув, дойдет дело до мордобоя или нет. «Помолчал бы ты, умник!» Выдержав паузу, проговорил первый хранитель. «Отчего же?» – картина выгнул бровь его собеседник. «Разве это не то, о чем ты так мечтал? У тебя появился реальный шанс избавиться от неугодной Аре». Его голос сочился злой иронией, от которой никому не было смешно, особенно мне. Как-то не очень приятно, когда тебя называют неугодной. И умом понимала, что так и есть, но все равно обидно. «Хватит вам», – попытался вмешаться смерть, которого очередной диалог на повышенных тонах явно напрягал. «Избавиться?» На четыре эти двое уже не реагировали. «И оставить эту дурочку демону на забаву? А тебе какая разница?» Ядовито произнес чернокрылый, не сводя с блондина прищуренный глаз. «Это ее решение. Она выбрала другого. Связь заветного дара оборвалась, и вас больше ничто не держит, кроме мелких формальностей. Тебе даже ничего не пришлось делать, ну разве что позволить ее похитить и доставить на Варгалу». «Хватит, говорю!» – сердито рыкнул смерть, начавший серьезно беспокоиться. «Отойдем!» – игнорируя его заявление, сказал мой жених и медленно поднялся. Никакой нервозности, никаких внешних метаморфоз. Это было само спокойствие с непробиваемой физиономией, на которой нехорошо горели двухцветные глаза. С удовольствием. Кама тоже встал и, сгрузив с плеча спящую девушку, всучил ее хмурому Четыре. «Не вмешивайся, Четвертый. Нам есть что обсудить с этим придурком, который ведет себя, как собака на сене, что имеет не ценит, а теряя бесится. Я бы, в отличие от него, согласился и на полиандрию, если бы это пошло на пользу Кате». «Идем!» Грубо схватив его за рукав, бросил Арацельс и потащил оппонента к столбу, на котором раньше висела я. «Ну хорошо, хоть не к Боргову на закуску». «Эх, одно слово – маги!» установили звуковую защиту, лишили меня возможности слушать. Жаль, я только приготовилась узнать много нового о себе и своем месте под солнцем. Ну и кто из них такой сообразительный? Наверняка первый хранитель. У него в мое отсутствие мозги хорошо работают». Белокрылый постоял немного, неодобрительно глядя на друзей, потом посмотрел на меня и, сев на освободившееся место поудобнее, устроил на коленях девушку. Вот уж чьему сну стоило позавидовать. Хоть потоп, хоть война, а она дрыхла себе, словно снотворным напичканная. Или так оно и было? «Это кто?» – кивнула я на светловолосую красотку, по переносице которой проходила тонкая серая полоска. Конец ее был почти черным, отчего лицо Сони походило на звериную мордашку, разрисованную для маскарада. «Майя», – ответил мужчина, покосившись на свою хрупкую ношу. «Гости из третьего мира». «Случайно здесь оказалось, когда я вызвал сдвижку миров, чтобы отправиться за вами». «О!» – обрадовалась я и тут же прониклась к незнакомке симпатии, как к сестрице по несчастью. «Попаданка, значит. А почему вы ее не вернули домой?» «Долго объяснять, позже вернем», – нехотя пробормотал Четыре и снова уставился на выясняющих отношения сослуживцев. «Да не грузись ты так, смерть! Подумаешь, подцапаются, хоть пар выпустят. Глядишь, и на лу с кулаками никто не полезет». «Надеюсь, у этих двоих дел до драки все-таки дойдет. На кого ставишь?» Я повернулась к собеседнику и печально вздохнула, оценив всю силу удивления, отразившегося на его лице. «Ты это серьезно, малышка?» – спросил он через пару секунд пристального изучения моей скромной персоны. «Вполне». Я кисло улыбнулась. «Сама бы врезала обоим, да сил маловато. Одному за то, что втянул в эту историю, а второму за сволочное поведение и полное нежелание нормально со мной разговаривать». «Ты не права, Катя». Четыре поводил бровями, что-то сосредоточенно обдумывая, после чего продолжил. «Кама злится, потому что у него из-под носа увели одинокое сердце, которое он сам выбрал. Увели и проворонили, позволив тебе ночью вляпаться в неприятности. Его можно понять». Я промолчала, изобразив на физиономии полное несогласие с данным выводом. «Понимай, не понимай, а ответственности это с него не снимает. А Рацельша...» Крылатый мужчина замолчал, непроизвольно затеребив серебристую прядь Майи, оказавшуюся у него под рукой. «Почти как я, шерстку балдеющего от удовольствия Ринга». «Что, Арацельс?» – всматриваясь в мимику сцепившихся хранителей, напомнила я. «Ругаются. Угу. Разве что искры от напряжения не летят. Кто бы еще звук прибавил, а то по губам читать, увы, не получается. Не будь к нему слишком строга. Он ведь с того света вернулся, чтобы тебя спасти». Вздохнув, сказал смерть. «Так тяжело ранили?» И бой, закутанный в черные четыре, и ощущение опустошенности, посетившее меня тогда, все это встало перед глазами, сбив ироничный настрой. «Убили Катюша. То нападение он не пережил». Но я уставилась на собеседника, напрочь позабыв о ссорящихся мужчинах. Сердце неприятно сжалось, в горле запершило. Значит, уверенность в его гибели была не наваждением, а реальностью. Никакой ошибки, никаких волшебных выздоровлений. И все то, что я тогда почувствовала, правда? Нет, невозможно. Он жив, здоров, вреден больше обычного и никоим образом не похож на зомби. Эра его воскресила, проведя ритуал полного единения с Карагом. Выдернул меня из противоречивых размышлений смерть. Больше никаких ночных сущностей. Ни человека, ни демона по отдельности. Как верно заметил сам Арацельс, теперь одно только круглосуточное чудовище. Он согласился на все это ради тебя, малышка. Понимаешь? Что бы ни говорил Кама, ты очень дорога первому хранителю. Видела бы ты, что с ним творилось, когда оборвалась ваша связь. Только и сумела выдавить я, переваривая информацию. Монстры, живые дома, волшебство, призраки, обряды. Теперь еще и воскресшие женихи с демоническими переклинами. Из-за меня воскресшие? Ойли. Но при чем тут я? Наверняка он просто хотел жить. Вот и пошел на это, как его, единение. Предположение, высказанное мною после недолгих размышлений, не получило поддержки со стороны собеседника. Он грустно усмехнулся и уверенно заявил. «Кто угодно, но не первый хранитель». Он настолько ненавидел своего Карага, что на подобное слияние согласился только по очень веской причине. Тебе надо называть ее имя, примерный рост, цвет глаз? Или и так понятно, о ком речь? А чего тогда огнем швыряется и психует? Посмотрев на обсуждаемый объект с мрачным видом, что-то разъяснявший Каме, спросила я. «Потому что чуть не свихнулся в процессе этого пути. А в качестве приза ты радостно сообщила, что вышла замуж за демона. Катерина, это же очевидно, неужели сама не видишь?» «Ну, во-первых, не радостно», – поправила я, не зная толком, как реагировать на такие новости. «А во-вторых, у меня не было другого выбора. Мог бы и подумать, прежде чем орать. Катя!» «Да ладно, ладно, поняла я уже», – отмахнувшись, снова уставилась на спорящую парочку, у которой накал страстей, похоже, приближался к рукопашной. «Сейчас ведь подерутся идиоты, и это все из-за меня, что ли?» Стало почему-то стыдно, даже щеки загорелись от сознания того, что оказалось яблоком раздора для двоих друзей. «Ну, некоторым женщинам льстит, когда мужчины из-за них кулаками машут», – чуть улыбнулся Белокрылый и, поднявшись, осторожно положил Маю на стол. «Присмотри за ней, а я пойду разниму этих олухов, пока действительно не дошло до крови. У нас тут высший демон вот-вот появится, а они ерундой маются». Пробурчал себе под нос смерть и, оставив меня в обществе спящей красавицы, направился к друзьям. «Появится», – пробормотала я, глядя ему в спину. «Интересно только, когда?» Лу не было. Боргов не возвращался. Ринго умудрился задремать, чем снова напомнил мне Соню в фиолетовом плаще. А я сидела и тупо смотрела на троих спорящих о чем-то мужчин, и в голове моей была каша. «Умер, значит». Непостижимо. Погиб, воскрес. Бред какой-то, честное слово. Не мир, а скопище всевозможных ритуалов. Один другим погоняет. Бррр, аж холодок по коже. Мой бывший жених – мертвец. Угу, карету мне, карету. Карету скорой помощи, пожалуйста, с ангелами в белых халатах. «Все, не могу больше. Это говорю я, 39-я жена демона, невеста живого покойника и просто сильно контуженная на голову создательница фантомов. Да, вот до чего доводит молодую женщину одинокие ночи с пультом от телевизора и целым списком любимых фильмов ужасов». «Мранта!» – раздалось рядом, вырвав меня из разоблачительных дум на тему собственного душевного здоровья. Повернувшись на звук приятного голоса, я столкнулась с дымчато-серыми глазами на заспанной мордашке и обреченно вздохнула. «Ну, привет, моя очередная фантазия!» «Вот уж верно подмечено. А у кого еще могут быть лисьи уши, торчащие из копны серебристых волос?» Капюшон девушка сняла и теперь полулежала-полусидела на каменной плите с лицом, выражающим почти детский восторг. «Еще одна стукнутая на голову!» «И верно, что сестра по несчастью. Или, может, по разуму?» «С пробуждением!» – сказала я и улыбнулась. Ответная улыбка порадовала меня двумя рядами заостренных, как у акулы зубов, мелким жемчугом украшавших ее рот. «Да...» Майя чуть поерзала, устраиваясь поудобнее на каменной плите, и как бы невзначай придвинулась ближе. Она изучала меня с непосредственностью, присущей ребенку, и даже не пыталась отвернуться, когда наши взгляды встречались. Ее чистый, как родниковая вода, взор был настолько искренним и доброжелательным, что ожидать подвоха казалось просто глупо. Да и не оставил бы рядом со мной крылатый хранитель опасное существо. Девчонка моргнула, потерла кулачками глаза и снова подвинулась, оказавшись почти рядом. Складки ее плаща соприкоснулись с моей одеждой, а серебряная солома взлохмаченных волос упала на обнаженное плечо, когда она, тихо замурлыкав, склонила к нему свою голову. Ринго недовольно завозился во сне, видимо, почуяв конкуренцию. Майя и правда походила на очередное чудо, которое непременно следует почесать за ушком. Благо, эти самые ушки у нее были большими и подвижными, не хуже, чем у пригревшегося на моих коленях зверька. Я осторожно погладила девушку по волосам и чуть потрепала мохнатый орган слуха, продолжая другой рукой поглаживать спящий серый ком с длинным полосатым свисающим хвостом. Довольное мурчание, прозвучавшее в унисон, было мне знаком благодарности. Если еще и Боргов припрется сюда за порцией ласки, я окончательно почувствую себя мамашей странного зверинца, и проснувшаяся девушка будет в нем далеко не самым понятным экземпляром. Иномирная русалка, что ли? Меня выдернуло из мысленной трясины так резко, что едва не снесло не только голову с плеч, но и все тело с насиженного места. Ринго, словно мягкая подушка, взмыл вверх от неожиданной встряски, да так и плюхнулся на землю, пребывая в блаженном сонном состоянии. Его жесткое пробуждение сопровождалось шипяще-рычащими звуками и вытаращенными от удивления глазищами, которые быстро исчезли из моего поля зрения, так как обзор перекрыла повисшая в воздухе фигура Майи. На ее мордашке отразилось не меньше изумления, чем у зверька. А потом девушка почему-то начала сереть, и только спустя пару долгих секунд я осознала, что вообще происходит. Хотя понять, как именно это случилось, мне так и не удалось. Слишком быстро, слишком странно и безумно страшно. Ее не подняла вверх неведомая сила. Это была всего лишь моя рука, та самая, на которой оставил синюю метку демон, и которую я в данный момент абсолютно не ощущала. Словно у меня и не было проклятой конечности, сжимающей горло обмякшей девушки так, что ее вытянувшееся лицо меняло цвета, как хамелеон, от бледности к серости, а затем и к прозрачной трупной синеве. Закатившиеся глаза бедняжки потускнели, а открытый рот перестал судорожно хватать воздух. И при всем при этом она даже не пыталась освободиться от смертоносной хватки. Ни сопротивления, ни крика. Одно беспросветное удивление с переходом в глубокий обморок. Или смерть? А я стояла напротив, вытянув орудие убийства, совсем недавно бывшей частью моего тела, и даже не чувствовала веса жертвы. Господи, да мне ж по жизни и 10 килограмм без напряга было не поднять, не говоря уже о 40, которые наверняка имелись в мае. А тут жуткая реальность, слишком сильно смахивающая на кошмарный сон. Да что же это такое? Складки фиолетового плаща покачивались после резких перемещений, происшедших несколько мгновений назад. Разум ничего, кроме полета ринга и неожиданной судороги, прокатившейся по моему телу, не запечатлел. Как я оказалась на ногах, да еще и с придушенной девицей, тонкую шею которой держали мои пальцы, понятия не имею. Ее ноги болтались в нескольких сантиметрах над землей, а я продолжала стоять, тупо глядя на безвольное тело и не предпринимая никаких попыток что-то изменить. Шок, ужас, оцепенение. Все это сгинуло с тихим хрипом, вырвавшимся из горла девушки. Я словно очнулась от страшного сна и, повалив ее на стол, принялась расцеплять окаменевшие пальцы под контрольной мне рукой. Резкая боль пронзила живую ладонь, взгляд невольно метнулся к ужальному месту, и я снова застыла, уставившись на полупрозрачного синего краба, оседлавшего мое запястье, объемного и подвижного, словно призрачное животное. А потом видение исчезло. Майя снова захрипела, лицо ее исказило болезненная гримаса. То ли сознание вернулось к ней, то ли эти проявления жизни возникли сами по себе, сигнали о критическом состоянии жертвы. Не знаю. Сделав очередную попытку отодрать закосеневшие пальцы от шеи девушки, я потерпела новую неудачу и чуть не разрыдалась, понимая, что еще немного, и она умрет. Умрет от моей руки, которая не желает мне подчиняться». Гениальное решение наконец-то посетило мою бедную голову, и я заорала во всю силу своих легких «Помогите!», а затем посмотрела в сторону хранителей и тихо заскулила, продолжая царапать ногтями собственную кожу, чтобы хоть как-то вернуть руке чувствительность и разжать ладонь. Там, возле столба, лежал на земле смерть, а над ним, пытаясь привести его в чувство, склонились оба его друга. «Ну все, теперь русалка точно не выживет, потому что помогать мне некому». Меня все-таки услышали, несмотря на звуковую изоляцию. Хотя не услышать такой вопль было сложно. Да и магический щит, вероятнее всего, являлся односторонним. Так или иначе, но глотать слезы, воюя с помеченной живым символом рукой, мне пришлось недолго. Стоило чужой ладони лечь на мое запястье, как не поддававшиеся моим уговорам пальцы тут же разжались и выпустили шею со сливово черной россыпью пятен. Однако девушка, освобожденная от удушливых тисков, даже не шевельнулась, продолжая неподвижно лежать на холодном камне, хранящем следы аваргалы. Она напоминала ритуальную жертву вокруг безвольного тела, которой расходились темные линии застывшего орнамента. Меня снова затрясло. Но теперь это была не судорога, а озноб. Вполне обычное явление при нервной перегрузке. Глаза слезились, а сердце бесновалось в груди, отсчитывая секунды приговора. «Сейчас, вот сейчас он скажет мне, что девушка мертва. Я видела, как торопливо скользили кончики его пальцев по посиневшей шее, как нетерпеливо разрывалась заклинившая шнуровка на плаще, как он щупал пульс на запястье несчастной, как расползалась по ее тонкому пальчику алая струйка крови. Я видела, как он сосредоточенно смотрел на Майю, на ее руку, лицо, и как в его глазах, в прищуренных красно-желтых глазах, тлел потушенный усилием воли гнев. Шаг назад, еще один и еще... Я только что убила человека. Боже правый, вот это действительно страшно. Не помню, как долго я пятилась, но в конечном итоге моя спина уперлась в прозрачную стену, ограждавшую площадку. От стены повеяло холодом, и меня затрясло еще сильнее. Зубы начали отбивать чечетку, а руки, обнявшие плечи, заходили ходуном. Теперь они обе были мне послушны. Вот только какой от этого толк? Арацельс продолжал водить пальцами над телом Майи, не обращая внимания на мои перемещения. Похожим делом занимался и Кама, только его пациентом являлся Четтери, который, как и ушастая девчонка, не подавал никаких признаков жизни. Мне почему-то казалось, что и в его состоянии повинна я. И в том, что Ринга потирает ушибленный бок, обиженно поглядывая в мою сторону, и даже в непонятном поведении Боргофа, медитирующего рядом с телом Рыжей. Я! Во всем были виноваты только я и моя проклятая рука с синим рисунком на запястье. Мне стало так плохо, что слезы, обычно редкие гости на моем лице, продолжали бежать по щекам, а в груди черным комом зрело ощущение того, что я опасна для окружающих. От меня одни проблемы, а теперь и того хуже. Трупы. Первый хранитель перестал, наконец, хлопотать над девушкой и, вскинув голову, посмотрел сначала на Чернокрылова, а затем на меня. Такой мрачный-мрачный взгляд, не предвещающий ничего хорошего. Неужели поздно? Или все-таки нет? Я заглянула в его глаза и внутренне сжалась от эмоций, которые там плескались. Да и чего, собственно, я ожидала? Понимание? Сочувствие? От кого? От мужчины, с которым мы пары фраз без нервотрепки сказать не можем. А теперь он вообще свернет мне шею, дабы избавить общество от угрозы в моем лице. И судя по виду, с которым Арацельс отошел от стола и направился ко мне, именно так он и намерен был поступить. Я не хотела. Она, рука, она сама. Мои сбивчивые оправдания тут же иссякли. Он приближался, я отступала, скользя полуобнаженной спиной по невидимой преграде магического купола. Волны холода разбегались по коже, да и на душе было не жарче. «Я правда не хотела это!» Слова застряли в горле, когда он резким движением оттащил меня от края площадки и, чуть развернув, привлек к себе. А потом, крепко сжав, проговорил куда-то в макушку. «Ты не виновата». Сердце испуганно стукнуло и замерло, а тело, угодив в плен мужских объятий, почему-то стало безвольным и податливым, наотрез отказавшись сопротивляться. К чему дергаться, когда от его близости так тепло и спокойно, словно я попала в защищенное от всего место, где мне по-настоящему хорошо и почти не страшно, ни за себя, за других. Какое-то время я просто тихо всхлипывала, уткнувшись носом в его грудь, а он гладил меня по спине и молчал. Наконец ко мне вернулась способность говорить. «Она, Майя!» – едва слышно прошептали соленые от слез губы. «Жива!» – коротко ответил он, не дожидаясь, пока я выскажу свою мысль до конца. С души будто камень свалился, а в груди снова застучало. Тук-тук-тук, быстро и радостно, громко и взволнованно. «Ей очень плохо. Уже нет, не переживай, она скоро очнется». Я буквально физически ощутила, как уходит тяжесть навалившейся вины, как возвращается способность нормально мыслить и как неохотно отступает такая противная черта характера, как самобичевание. «Я никого не убила! Не убила! Господи, как же хорошо!» «А смерть? Раз Майя жива и практически здорова, ему тоже ничего не угрожает». Вот это новости. Теперь понятно, почему они не отправили девушку в освояси. Четыре как-то связан с ушастой. Нехило так связан, раз потерял сознание в тот же миг, что и она. Чуть отстранившись, я попыталась выглянуть из-за плеча блондина, чтобы убедиться в правоте его слов. Особой свободы мне, естественно, не дали. Впрочем, я против этого и не возражала. Зато все, что увидела перед тем, как вернуться под защиту сильных рук, успокоило и обрадовало. Белокрылый сидел на земле и о чем-то тихо переговаривался со своим черноволосым лекарем. Очнувшаяся Майя рассеянно натягивала капюшон, пряча под ним прижатые к голове уши вместе с торчащими в разные стороны волосами. При взгляде на это грустное создание мне опять стало не по себе. «Рука! Она отказалась подчиняться и...» «Ш-ш-ш!» раздалось над ухом, а объятия стали еще крепче. Арацельсу чего-то приспичило в благородном порыве вжать меня в себя. До боли в мышцах, до хруста в костях, до моего жалобного вскрика от переизбытка силы. Ладони мужчины дрогнули, ослабляя хватку, и я снова смогла нормально дышать. Вдох, выдох, вдох. Экстремально, но до чего же приятно. Качнув головой, я попыталась прогнать прочь неуместные мысли и сосредоточилась на беспокоящем меня вопросе. «Ты знаешь, почему это случилось?» «Догадываюсь. А поделиться соображениями?» Я подняла голову, чтобы посмотреть на него, но тут же снова уткнулась в гладкую ткань мужской рубашки. Хорошо еще, что без каблуков, я ему чуть выше плеча. Потому что встречаться с этими пылающими красными кострами посреди золотого моря глаз как-то страшновато. Спокойные ответы собеседника создали у меня неверную иллюзию по поводу его настроения. А оно у первого хранителя оставляло желать лучшего. И мне очень-очень захотелось, чтобы причиной данного состояния была не я. Вот только каковы шансы? Этот ублюдок? Кто? Твой супруг. Так, теперь вот рычащие нотки в его речи прорезались. Еще немного, и опять шипеть начнет, как разъяренный гад. Может, я зря спросила. А то его объятия, которые так до сих пор и не разжались, вполне способны были обернуться чем-то противоположным. Вдруг опять от переизбытка чувств стиснет до хруста ребер. Или пусть стискивает. Поймав за хвост последнюю мысль, я зашвырнула ее на самое дно сознания, чтобы своим неправильным содержанием не отвлекала от важного разговора. И что он? Мое робкое напоминание заставило собеседника продолжить. Из трех брачных обрядов Таоса провел над тобой тот, который подразумевает обмен даром. Сколько он забрал твоей силы, я не знаю. А сколько подсунул своей, полагаю, что немало, раз она молниеносно концентрируется в руке и действует самостоятельно, не считаясь твоими желаниями. Чтобы контролировать подобное, тебе придется долго и нудно учиться. А пока не остается ничего другого, кроме как смириться с тем, что рука временами будет жить собственной жизнью. Ну супер! Я не я, и конечность не моя. А если она еще на кого-нибудь набросится, что я должна буду делать? Мне же ее без соответствующих инструментов не отцепить. Не рука, а цепная собака без намордника. Вот уж удружил Лу. Век не забуду такой подарочек. Да он, чую, и не даст о себе забыть. Перед глазами тут же возникло посиневшее лицо полупридушенной девушки. Из губ слетел закономерный вопрос. «А почему эта сила ополчилась на Майю?» «Потому что хвостатая глупышка решила и тебя пометить своей кровью». Я не поняла. Ни про хвосты, ни про метки. Ни про кровь. Неважно». Вздохнула Рацельс, погладив меня по спине, отчего проблемы с пониманием только усугубились. «Магический дар теперь уже твой, раз был принят твоей кровью. Так вот, этот самый дар счел Майю опасный и, пользуясь твоим необученным телом, решил устранить врага». «А тебя он не счел опасным?» – проговорила я, парясь желанием замурлыкать от ласки, примерно так же, как это делали Ринга с девушкой Соней, до случившихся неприятностей. «Видимо, нет». «А если сочтет? Тогда и будем разбираться». «Ты оптимист». Он усмехнулся. «Реалист скорее уж». И снова провел пальцами по моему позвоночнику. Вверх-вниз. Вверх и чуть в сторону. По предательски вздрогнувшему плечу. Согревшееся тело снова пробило дрожь. Но на этот раз нервный озноб был ни при чем. «Ты...» Я запнулась от сбивающих с толку ощущений, мешавших нормально соображать. Но отстраниться не попыталась. Приятно ведь, черт побери. После такой напряженной встречи несколько минут затишья в наших отношениях просто подарок судьбы. Хоть поговорить нормально можно. Сейчас только вспомню. О чем? Что? Склонив голову, тихо спросил он. И мне почему-то показалось, что губы его улыбаются. Ты это... знаешь выход из ситуации? Наконец сказала я то, что хотела. Мужчина мгновенно напрягся. Его руки прекратили движение, крепче сжали меня, то ли в стремлении защитить от всего на свете, то ли в желании придушить, чтобы избавить от проблем. А голос, словно ушат ледяной воды, окатил убийственной серьезностью. «Конечно», — и спустя секунду пояснил. «Ты должна скоропостижно овдоветь, Аре». «Так-с, этот вариант мы уже слышали», — прямо посмотрев в его глаза, сказала я. «Почему бы просто не попросить развод?» «Развод?» – удивился Рацельс. «Не поняла. У них что, пары не расходятся? Совсем-совсем? И это после того, как женятся, едва познакомившись?» «У-у-у, бедные люди! Если хранителей и демонов можно так назвать. Эдак всю жизнь себе можно искалечить, существуя рядом с тем, кого не любишь». «Да, развод. То есть расторжение брака в силу какой-либо причины», – сказала я. А он не без ехидства уточнил. «Это какой же?» «Как самый простой пример, не сошлись характерами». И всего-то его насмешка меня насторожила, а слишком пристальный взгляд заставил почувствовать себя неуютно. Дескать, мол, кормлю тут его сказочками, только время отнимаю. «Ну, у нас на земле разводы – обычное дело», – непроизвольно начала оправдываться я. «Разве Алекс вам не рассказывал?» «Законы отдельных миров – это не то же самое, что законы Таоса, которые приняты и в Карнаэле, и, судя по проведенному демоном ритуалу, во всем безмирье». Ладонь мужчины легла на мой затылок и чуть надавила, вынуждая прижаться лбом к его груди. Опустив подбородок на мою макушку, он сказал: «Брак, замешанный на обмене магической силой, и брак, заключенный по закону заветного дара, не расторгаются». Хотя он задумался. «На ранней стадии, если супруги не были вместе...» Собеседник замолчал, и я, не выдержав, с надеждой спросила: «Значит, можно попробовать решить вопрос, никого не убивая?» «Не думаю». «Но попытка, не пытка!» «Это ты, оптимистка!» С легкой и, что важно, доброй иронией пробормотал он мне в волосы. Объятия, немного ослабившие за время обсуждения этой темы, стали крепче и вдруг закаменели, растеряв свое живое тепло. Повеяло холодом, и я не сразу сообразила, кто был источником этого явления, особенно после того, как услышала за спиной до боли знакомый голос. «Какая трогательная сцена! А молодая жена, насколько вижу, не страдала тут в одиночестве без мужа. Что ж, значит, я, как всегда, вовремя. Да, куколка?» «О, явился сокол синеглазый, чтоб ему на месте провалиться!» И высказался в своем репертуаре. Только как-то неправильно все это прозвучало. Его манера говорить, его обычные интонации, даже негромкий смешок в конце фразы. Его. Но что-то явно было не так с этим голосом, а я никак не могла сообразить, что именно. Вцепившись в плечи Арацельса, как утопающий в спасательный круг, медленно повернулась и обомлела. Удивительно, что мой жених не давился от смеха, глядя в упор на моего же супруга. Бросив короткий взгляд на своего хранителя, я с тоской подумала: лучше бы он смеялся.